С утра Зориан засел у себя в комнате, обложившись грудой книг. Часть из них были совершенно обычными, взятыми в библиотеке или купленными в магазинах. Другие были из сокровищницы Ранея или украденными у культистов, сотрудничающих с абасанцами. Он искал что-то, хоть что-нибудь, что позволит ему быстро развиваться, не прибегая к предложенному Ксвимом методу. Увы, безуспешно. Что и следовало ожидать, если бы был очевидный способ быстрого магического развития, он бы использовался повсеместно. Так что он даже обрадовался, когда в комнату зашел Зак. На него можно было со спокойной совестью отвлечься. Кстати, Зак, что забавно, и сам пришел с книгой. Его нечасто можно было застать за чтением. Тем более такого здорового тома. «Что-то интересное?» – полюбопытствовал Зориан. «На самом деле нет», – откликнулся Зак. «Медицинский учебник Каэл одолжил. Он уже несколько дней капает мне на мозги, что петля – идеальное время для медицинских исследований, и что я должен уделять им больше времени. Кажется, кое-кто сказал ему, что я хорош в целительстве». Зориан проигнорировал обвиняющий взгляд, он не обещал хранить это в секрете, да и сам Зак наверняка мог без труда отделаться от Каэла, если бы захотел. Так что вместо ответа он сменил тему, переходя к сути. «Что ты думаешь о предложении Ксвима?» Зак, скривившись, швырнул книгу поверх стопки. «Оно мне не нравится», — сказал он. «Крайне не нравится. Это ведь то же самое, что Красный сделал со мной, так? Но это не значит, что ты не можешь этого делать. Я не одобряю метод, но я понимаю доводы Ксвима. Если сочтешь, что должен, я не буду тебя останавливать». «Ты никогда не делал подобного, когда поначалу копил силы?» — спросил Зориан. «Именно такого нет», — покачал головой Зак. «Я даже тогда недолюбливал магию разума. Но да, я присваивал библиотеки и сборники заклинаний, отбирая их у других магов. Правда, обычно они того заслуживали. Может, и тебе поступать так же. Атаковать только тех, кого совесть позволяет». «Это я и так делаю», — возразил Зориан. «А если не слишком активно, то только из-за нехватки времени. Ксвим же утверждает, что этого совершенно недостаточно, что нужно брать все, что нужно у кого угодно, не прислушиваясь к совести». Зак хмыкнул, о чем-то размышляя. Зориан терпеливо ждал ответа. «А знаешь, из всех моих навыков лишь малая часть получена против воли прежних хозяев», — наконец сказал Зак. «Большинство я выучил, просто заплатив, упросив или как следует надоев очередному эксперту. Само собой, едва ли у меня это вышло, не будь последним из Новида. До нашего падения дом поддерживал молодых талантливых магов из приличных семей, и даже сейчас многие из них считают себя обязанными роду Новида. Да и то, что я остался один, а мой опекун разворовал имущество дома, лишив меня наследства, тоже частенько склоняло людей на мою сторону. Наконец, многие просто хотели прославиться, обучая последнего из Новида, или рассчитывали, что я восстановлю дом в прежних силах и не забуду их помощи. Деньги, слава и фамильное наследство здорово помогают убедить учителя. Может быть, мы сможем убедить и парней из твоего списка?» «Мысль интересная», — помолчав, признал Зориан. «Не знаю, насколько рабочая, но попробовать определенно стоит. Кстати, если подумать, отблески чужой славы найдутся и у меня, благодаря старшему брату. Надо будет попробовать разыграть эту карту. В прошлом не получилось, но тогда я ничуть не напоминал вундеркинда от магии вроде Дэймина. Сейчас же, с отточенными за время петли навыками, я вполне сойду за его младшую версию». Зак удивленно посмотрел на него. «Да-да, не напоминай», — кисло сказал Зориан. «Самому тошно полагаться на его имя, но отчаянные времена требуют отчаянных мер». Зак молча покачал головой. «Как насчет черных залов?» — наконец спросил он. «Мы можем с их помощью получить дополнительное время?» «Кстати, да», — согласился Зориан. «Я проверил их и уверен, что мы сможем убедить операторов раз в месяц выделять нам зал». «Всего раз в месяц?» — нахмурился Зак. «Черные залы потребляют очень много энергии», — пояснил Зориан. «Лаборатория под теорией запускает их дважды в месяц, но первый запуск производится в очень неудобное для нас время. В самом начале цикла мы никак не успеем получить доступ, разве что взять лабораторию штурмом. Но даже если у нас получится, это ничего не даст, потому что лабораторию наверняка закроют, и второй запуск будет отложен». «Эх», — разочарованно буркнул Зак. «Но даже так, это ведь означает, что доступное время удваивается. Один запуск даст нам целый месяц за один день». «В какой-то мере верно», — ответил Зориан. «Но это месяц без доступа к экспертам или материалам, кроме тех, что мы возьмем с собой. Несомненно, полезно, и мы будем это максимально использовать, но все же далеко не так хорошо, как удвоенный цикл. Может, мы найдем где-нибудь другие доступные черные залы?» — предположил Зак. «Поискать стоит», — согласился Зориан. «В любом случае, в этом цикле зал под теорией недоступен. Увы, день запуска уже прошел. Но со следующего цикла мы будем использовать его ежемесячно, чтобы получить максимум времени на тренировку». «Ага», — кивнул Зак. Только что-то подсказывает мне, что это будут убийственно скучные месяцы. Скорее всего. Не стал отрицать Зориан. Особенно для Зака, которому явно будет непросто высидеть несколько недель запертым в маленькой комнатке. Попробуем в следующем цикле и скорректируем планы. Если этот вариант нам не подойдет, откажемся от него. Я знаю, о чем ты думаешь, фыркнул Зак. Я не настолько нетерпелив и не откажусь от уникальной возможности просто потому, что это будет немного скучно. Коротко обсудив, что взять с собой в камеру ускоренного времени, Зак настаивал на варианте «подружек», но отступил, когда Зориан принялся терпеливо перечислить недостатки этой идеи. Оба замолчали. Зак рассеянно перебирал лежащие вокруг книги, иногда даже пролистывая некоторые из них. «Что-нибудь еще?» – спросил он. «В этой баррикаде из книг есть что-нибудь стоящее?» «Почти ничего», – признал Зориан. «Усиливающие ритуалы выглядят интересно, но это если мы найдем подходящий. К сожалению, в случае с ритуалами маги предпочитают хранить их в секрете. Чтобы правильно настроить ритуал, зачастую требуется угробить кучу испытателей. Вот никто и не хочет признаваться, что владеет такими знаниями. Хотя вроде бы в верхушке культ дракона, что внизу, есть хороший специалист, так что если выследим его, можем получить что-то интересное. Разве усиливающие ритуалы не отнимают часть твоего резерва навсегда? На поддержание эффекта?» – спросил Зак. «Вряд ли тебе это подойдет. Не обижайся, но лишней маны у тебя практически нет. Потому я и подчеркнул, что нам нужен подходящий», — ответил Зориан. «К тому же ты не обязательно должен быть я. Ты так неплох, но можешь стать еще лучше, а твой резерв вполне позволит 1-2 улучшения». Поразмыслив, Зак покачал головой. «Что-то не тянет ставить над собой эксперименты», — заметил он. «Не то чтобы я был однозначно против, но чтобы я согласился, это должно быть чертовски крутое улучшение». «Это понятно», — пожал плечами Зориан. «Ну да, опасения Зака оправданы. Усиливающие результаты могут быть весьма опасны, а последствия некоторых могут проявляться и после рестарта цикла. О, давно хотел спросить, да все забывал. Можешь научить меня заклинанию симулякрума?» «Нет», — отозвался Зак. «Я как-то находил это заклинание, но не смог освоить. В свитке говорилось, что заклинатель должен ощущать свою душу, а тогда я не знал, о чем речь. Видимо, то самое, чему меня сейчас учит Аланик, но тогда я этого не знал и в итоге забил». «Хм», — задумчиво протянул Зориан. «Ну, я ощущаю свою душу, с этим проблем нет. Но подозреваю, этот свиток не так-то просто достать. Я даже не помню, где находил его». Зак на мгновение задумался, потом покачал головой. «Извини, это было очень давно. Кажется, это было в святилище того лича в Тарамане, но вполне могло быть и в сокровищнице демонопоклонников Тетры, или в том тайном хранилище под Марблкана, или в сотне других мест». «Чёрт», — пробормотал Зориан. «Что ж, постарайся вспомнить. Я не могу найти подробное описание заклятия, но в зависимости от его принципа, оно может здорово нам пригодиться». «Постараюсь», — кивнул Зак, но прежде чем он успел что-то добавить, в комнату ворвалась Кириэлли и драматически объявила, что у них гости. «Вчера заходил к Свим, сегодня пришел Аланик». Обменявшись приветствиями, Зориан запустил жреца в комнату и вновь уселся посреди книг на кровати. Аланик полистал некоторые из них, хмурясь при виде сомнительных работ, украденных у культистов, но ничего не сказал. «Вчера приходил к Свим», — сообщил Зориан, видя, что жрец не торопится начинать беседу. «Я знаю», — бесстрастно ответил Аланик. Зориан не ощущал от него никаких эмоций. «Надеюсь, вы не станете убеждать меня последовать его совету», — предупредил Зориан. «Упаси боги!» Аланик одарил его угрюмым взглядом. «Зачем мне это, если я с ним решительно не согласен?» «Не согласны?» – удивился Зориан. «Я жрец!» – напомнил Аланик. «Как я могу одобрить нападение на невинных людей ради магической силы? Заранее прошу прощения, но в прошлых циклах вы не казались мне воплощением нравственности», – хмуро сказал Зориан. «По отношению к врагам возможно», – пожал плечами Аланик. «Но к союзникам и невинным подобные методы не должны применяться». Повисло недолгое молчание. Присутствующие переваривали услышанное, но через пару секунд Аланик выдохнул и закрыл глаза, словно смирившись. «И в этой связи...» — начал он. «Должен сказать, что рассказанное тобой ужасает и угнетает. Без твоего вмешательства, что я, что Лукав, погибнем в начале месяца. Даже если вторжение в Сеорию не увенчается успехом, она все равно унесет тысячи жизней, и большинство этих душ достанутся некромагическому устройству Судомира. Последствия вторжения могут запросто запустить новые волны раскола, и я даже не хочу думать, что может натворить этот твой красный, если его не остановить». «И что дальше?» — нахмурился Зак. «Мы и так знаем, что ставки чертовски высоки. Я как раз перехожу к этому». Аланик кисло посмотрел на Зака, Тот закатил глаза. Вместо того, чтобы припираться с ним, жрец повернулся к Зориану. «Насколько я понял, чтобы покинуть этот фальшивый мир, вам необходимо собрать 5 ключей, так? И предполагается, что маркер на твоей душе может распознать их, но ты не знаешь, как именно». «Всё верно», — подтвердил Зориан. «В таком случае тебе следует лучше овладеть своей душой. Если повезёт, ты сможешь полнее понять маркер и открыть эту столь необходимую способность». «Но ведь я уже занимаюсь этим», — указал Зориан. «Вы и так учите меня полнее ощущать свою душу, разве нет? Я обучаю тебя самым безопасным из имеющихся методов», — ответил Аланик. «Как любого другого подростка, обратившегося ко мне за помощью против магии душ. Но это не самый быстрый способ. Далеко не самый. Есть и другой способ. Смертельный при малейшей ошибке и навсегда оставляющий на теле свой след. В обычных условиях я не предложил бы этот способ никому, но сейчас мы не в обычных условиях. Если ты прав насчёт временной петли, то и последствия ошибки будут минимальны. Просто преждевременный обрыв твоего цикла». На взгляд Зориана отнюдь не минимальные последствия, но всё же стоит попробовать хотя бы раз, чтобы оценить полезность способа. «Насколько этот метод быстрее?» — спросил Зориан. «Намного быстрее». Чёртов жрец не собирался вдаваться в подробности. «К тому же он позволяет достичь уровня, совершенно недоступного безопасным способом. Лишь с помощью крайних мер можно полностью овладеть восприятием своей души». «Что ж», — помолчав, сказал Зориан. «Тогда я определённо заинтересован». «Ага, тогда выбора нет», — сказал Зак. «В таком случае мы, конечно, пройдём его». Аланик странно посмотрел на Зака. «Боюсь, пока это предложение только для Зориана». Жрец покачал головой. «На твоём текущем уровне у тебя нет никаких шансов пережить ритуал. Он требует определённого навыка восприятия души». «Что?» — возмутился Зак. «Мне нельзя обучиться быстро? Нечестно! Я совсем не против рискнуть жизнью!» «Рискует тут Зориан», — поправил Аланик. «Ты же просто погибнешь безо всякого толка. Нельзя легкомысленно отказываться от жизни. Даже тебе». После продолжительного и очень громкого спора Зак нехотя признал, что Аланик не допустит его до смертельной тренировки. Он может пройти с ними до места проведения ритуала, но потом вернётся к их обычным урокам. Зориан же, что странно, чувствовал не страх, но азарт. Сказать по правде, тренировки восприятия души – самые скучные из всех, какими ему приходилось заниматься, и он с готовностью ухватился за предложение Аланика. Он прекрасно понимал огорчение Зака, которому этого не предложили. Оставалось лишь надеяться, что Аланик его не переоценил. А то Зак никогда ему не забудет, если он сдохнет на какой-то там тренировке.